снюхав дороги, полетел куда не знал он сам, но понял, что быстро повзрослел и превращаюсь в стадо. Видел, как небо плачет, не то, что было раньше, по-новому таращит, жизнь нихуя не слаще. Но воздуха вдохнул, смотрит, а там река, только моргнул, но она уже утекла. Он стоял, смотрел, не понимал, куда встал, присел, но время как вода. Увы, сломанный путь никто не восстановит. Ты сам решил шагнуть туда, где жизнь не строит, туда, где фены соли, там, где игла и боли, там, где убьют за рубль, не оставив доли. Увы, сломанный путь никто не восстановит. Ты сам решил шагнуть туда, где жизнь не строит, туда, где фены соли, там, где игла и боли, там, где убьют за рубль, не оставив доли. Пошел новой дорогой, не знаю куда. Представь, ночью темная, светлая тропа. По бокам земля, с нее растет трава. На дереве петля, а вдалеке Москва. Пизда, я обещаю, что брошу курить. Немного выпиваю, да даже брошу пить. Любить, бить, грубить, пить, просить, ныть. Помоги вернуть обратно старую жизнь. Увы, сломанный путь никто не восстановит. Ты сам решил шагнуть туда, где жизнь не строит, туда, где фены соли, там, где игла и боли, там, где убьют за рубль, не оставив доли. Увы, сломанный путь никто не восстановит. Ты сам решил шагнуть туда, где жизнь не строит, туда, где фены соли, там, где игла и боли, там, где убьют за рубль, не оставив доли.